Луке Елизавету и Филиппа встретила новая королевская яхта Британии. На ней прибыли пятилетний принц Чарльз и трехлетняя принцесса Анна. Елизавета не видела своих детей целых 5 месяцев. Однако, поскольку встреча происходила на публике, маленький Чарльз и его августейшая мать обменялись рукопожатием и не более. Объятия и поцелуи были оставлены на потом. Детям Елизаветы частенько приходилось надолго разлучаться с матерью. Как глава содружества она все время была в разъездах. Ни один британский монарх, да и вообще ни один глава государства не путешествовал столько, сколько Елизавета. С этой целью была построена Британия. Впервые о необходимости замены королевской яхты «Виктория и Альберт», спущенной на воду еще в 1899 году, заговорили много лет назад. В июне 1938 года Альфред Дафф Купер, первый лорд адмиралтейства в правительстве Чемберлена, поставил перед правительством этот вопрос. Георг VI ответил, что Виктория и Альберт, конечно, еле держатся на плаву. Однако затевать строительство новой яхты не своевременно, поскольку оно потребует серьезных финансовых затрат. И это помешает программе развертывания военного флота. Правительство тоже решило, что не сможет выделить 900 тысяч фунтов стерлингов на новую королевскую яхту, поскольку военные расходы чрезмерно велики. А затем началась война, и стало не до яхты. После войны Маунтбеттен, в ту пору лорд адмиралтейства, выступил с блестящим проектом купить яхту «Гриль», построенную для Гитлера, но никогда фюрером не использовавшуюся. Король, разумеется, ответил, что предпочтет плавать на британской яхте, а не на немецкой, да к тому же построенной специально для Гитлера. Тогда Маунтбеттен предложил раскошелиться на строительство нового корабля. В бедные послевоенные времена это выглядело бы чистейшим расточительством, и Маунтбеттен придумал оправдание. В случае войны королевская яхта должна была превратиться в плавучий госпиталь. Аргументы звучали убедительно. К тому же хворавший король нуждался в морских прогулках, и поэтому правительство Этли в июне 1951 года выделило средства на строительство. Однако Георг VI вскоре умер, и спускать новый корабль на воду пришлось его дочери. Это произошло в апреле 1953 года. Как и отец, я считаю, что эта яхта не роскошь, а необходимость, ибо для главы нашего великого британского содружества море должно быть не преградой, а магистралью, соединяющей все наши страны, сказала Елизавета в тот день. Британия стала для ее семьи символом королевского статуса и неиссякаемым источником радости. Правда, с годами, по мере того, как корабль старел и приходил в негодность, требовалось все больше и больше средств на ремонт, что немало раздражало налогоплательщиков. Интерьер яхты был доверен Хью Кассону, который только что оформил покои принца Филиппа в Букингемском дворце. Сэр Хью записал в дневнике, что королева желает сократить расходы и в то же время соблюсти традицию, поэтому основную часть мебели перевезли с Виктории и Альберта. Кассон вспоминает, королевская чета живо интересовалась всеми, даже самыми мелкими деталями интерьера. У ее величества острый глаз и твердое мнение по любому вопросу. Ни разу, взглянув на эскиз, она не сказала небрежно: «Ладно, сойдет». Королева твердо знает, чего хочет, вплоть до формы дверной ручки или абажура. Салоны должны были производить впечатление сельского поместья, чудом оказавшегося среди морских волн. Навехонькая Британия с самого начала выглядела старомодно и величественно. Двери здесь были красного дерева, а в гостиной стояли стулья и стол, некогда принадлежавшие королеве Виктории. Эту мебель тоже перевезли с предыдущей яхты. Елизавета очень привязалась к Британии, да и вся королевская семья полюбила этот корабль. На борту яхты они могли чувствовать себя свободнее, чем где бы то ни было. Британия совмещает парадность Букингемского дворца с неформальной обстановкой Бальморала или Сандрингема. Во время государственных визитов королева может устраивать на борту великолепные приемы, может и спокойно отдохнуть после долгого утомительного дня. Апартаменты Ее Величества и герцога Эдинбургского находятся на верхней палубе. Там, собственно, веранда, где можно позагорать. Специальный лифт соединяет личные покои королевы с парадными помещениями, расположенными ниже. Еще ярусом ниже находятся кабинеты чинов свиты и секретарш. Офицеры и матросы ходят в специальной обуви на мягкой подошве, чтобы не грохотать по палубе. Инструкция запрещает громко отдавать приказы. На корабле, как и повсюду, за королевой присматривала верная Бобо. Команда прозвала ее Елизавета III. Один из придворных вспоминает. Принять мисс Макдональд на борту было еще труднее, чем принимать ее величество. Горе было стюарду, который забывал вовремя принести главной камеристке бокал шампанского. За Бобо была закреплена собственная каюта. Однажды маленькая дочка, принцесса Александра, забежала туда, и ей строго-настрого запретили что-либо трогать, не дай бог Бобо заметит. Влияние всемогущей мисс Макдональд было замечено всеми еще во время поездки по странам Содружества. Слугам постоянно говорили: «Ради Бога, не расстраивайте Бобо, иначе вы испортите ее величеству весь день». Итак, семья наконец воссоединилась. Все вместе они отправились домой через Гибралтар, где Филипп, отбиваясь от репортеров, кидал в них ореховой скорлупой. У берегов Альбиона королеву встречал на военно-морском катере сам премьер-министр. Стоя рядом на мостике, когда яхта входила в устье Темзы, премьер-министр развлекал августейшую читу рассказами об истории древней реки. «Я смотрела на эту грязную торговую реку», — вспоминала Елизавета, «а он разглагольствовал про серебряную нить, пронизывающую всю историю Британии. Он все видел в таком романтическом, приукрашенном свете». Приветственная речь, которую произнес премьер-министр, была чересчур цветистой даже для такого любителя преувеличений. «Поистине неоценим вклад, который внесла поездка Вашего Величества в дело укрепления мудрости, благополучия и душевного здоровья человечества», — уверял Елизавету премьер-министр. Черчилль относился к Елизавете нежно и любовно. Когда умер ее отец, Джо Колвилл видел, как премьер-министр сидел со слезами на глазах, не в силах вчитаться в официальной бумаге. Секретарь сказал ему, что он отлично поладит с новой королевой. Черчилль ответил: «Я совсем ее не знаю, и в любом случае она еще дитя». Несколько недель спустя у премьер-министра случился артериальный спазм, за которым мог последовать инсульт. Личный врач Черчилля, лорд Моран, сказал Колвиллу и лорду Солсбери, что нужно убедить старика подать в отставку. Солсбери предложил, чтобы Черчилль перешел из палаты общин в палату лордов. Тогда врач, зная, с каким почтением Черчилль относится к монархии, придумал, чтобы с ним поговорила сама королева. Секретарь Елизаветы Ласселс эту идею не одобрил. Будучи хорошо знаком с Черчиллем, он не сомневался, что премьер-министр поблагодарит королеву за заботу и оставит ее слова без последствий. Он не слишком-то высоко оценивал умственные способности слабого пола, и уж во всяком случае на него вряд ли могло подействовать мнение юной и неопытной Елизаветы. Однако по мере того, как Черчилль узнавал свою королеву лучше, он научился ценить ее серьезность, чувство ответственности и постепенно чуть ли не влюбился в нее. В 1955 году, когда премьер-министру уже был 81 год, он, по словам Колвилла, был по уши влюблен в Елизавету. Их еженедельные, получасовые встречи растягивались по меньшей мере часа на полтора. Уинстон всегда относился к королеве с необычайной почтительностью, вспоминает один из придворных. Как-то раз королеве для просмотра привезли фильм «Красавчик Брюмель». Георг III там изображен полным безумцем, а Георг IV — закоренелым развратником. На следующий день королева пожаловалась Уинстону, что ее предков показывают в столь невыгодном свете. Черчилль пришел в ярость. «Королева провела ужасный вечер. Это не должно повториться», — бурчал он. На следующий день он вызвал к себе не то министра внутренних дел, не то его заместителя, и потребовал, чтобы создали специальную отборочную комиссию, которая будет решать, можно ли посылать Ее Величеству на просмотр тот или иной фильм. И как вы думаете, кого он назначил руководить этой комиссией? Самого лорда Рэдклиффа, который председательствовал во всех самых важных комитетах и комиссиях. Такая реакция на недовольство королевы была для Уинстона весьма типичной.